Магазин ткани я еще миновала спокойно, но у украинской книги сердце начало так колотиться, что я замедлила шаг. Я была уверена, что прохожие слышат этот грохот внутри меня. А у антикварного я просто остановилась и бессмысленно уставилась на какую-то псевдокитайскую фарфоровую безделушку в витрине. Я пошла сюда, на Арбат, потому что день этот был годовщиной. Годовщиной нашего знакомства с Мемосом, нашего прохода через Москву от Чистопрудного бульвара к Арбату. Сначала я хотела дождаться часа, когда над городом повиснет алый закат, но не выдержала и пришла раньше. Я стояла у антикварного и рассматривала китайского фарфорового башка, в одеянии которого пестрели подробности туалета придворного Людовика XIV. Я даже улыбнулась этому, хотя, в общем-то, разглядывала фигурку довольно тупо. Вот и я пришла на Арбат. На Арбат, который теперь никогда уже не пересечется с Афинской улицей Бубулинас. И нет, значит, в мире перекрестка, на котором Мемос будет ждать меня. И я не подойду и не уткнусь лицом в его рубаху, и авторучка не воткнется мне в скулу. Нет такого перекрестка. И все-таки я наметила староконюшенный. И я ждала чуда, и сердце грохотало, как мотор без глушителя. Никакого чуда не произошло. На углу староконюшенного стоял тот же детский универмаг, и единственным событием в нем была выставка-продажа одежды для ползунков. И, как всегда, из отделения оруда в переулке вырывались гневные мотоциклы и выходили печальные автоводители с отобранными правами. Я произнесла про себя. Ничего не случилось, пожалуй, только шла кавалерия вниз. «Здравствуйте, Ксения! Вы меня не помните?» «Я Димитрос Александракис. Нас с вами знакомил Янидис». Господи, как я могла его не помнить? Разве я могла забыть что-нибудь, что связано с Мемосом? И помнила, помнила, знала, знала, что Александракис жил в Москве как политэмигрант, а когда в Греции началось поливение, уехал на родину. Конечно, Господи, помнила и знала. Александракис сказал: «Как странно, что я встретил вас именно на Арбате». «Что же странного?» «Мемос просил найти вас в Москве и сказал, чтобы вы пошли на Арбат». «Мемос, когда вы видели его?» «Сразу после переворота. В тюрьме Асфалии. Нас взяли одновременно, и в первую ночь мы были в общей камере. Он сказал: «Если тебя отпустят, и ты вернешься в Москву, найди ее и попроси пойти на Арбат. Скажи, что я на Бубулинас и жду там». «На Бубулинас? Почему на Бубулинас?» «Как почему?» «Тюрьма Асфалии находится на Бубулинас». «За что арестовали Мемоса?» «А как они могли не взять его? Он же сразу после выхода из концлагеря взялся за то же. Митинги, организации, выступления в левых газетах. Но вообще-то этим из охранки немного нужно поводов, чтобы брать людей. Хотя Мемоса им было за что хватать». А вас выпустили?